дождями Париж засыпает, укрываясь пледом листвы. И шарманка тихо играет позабытый мотивчик любви. И иду я латинским кварталом, окунаясь в желтую шаль. Осень в гости опять опоздала, и цветов неподаренных жаль. Осень в гости опять опоздала, и цветов неподаренных жаль. А над сеной мосты изогнулись, полусонно в воду глядят. Мы с любовью моей разминулись, и года словно листья летят. И иду я латинским кварталом, окунаясь в желтую шаль. Осень в гости опять опоздала, и цветов неподаренных жаль. Осень в гости опять опоздала, и цветов неподаренных жаль. На парижскую рябь мостовых расстаюсь я и снова влюбляюсь в круговерть улиц тех суетных. И иду я латинским кварталом, окунаясь в желтую шаль. Осень в гости опять опоздала, и цветов неподаренных жаль. Осень в гости опять опоздала, и цветов неподаренных жаль.